Глава 19. Дмитрий. Помещение, которое я присмотрел нам для... игр, было специфическим. При входе нам выдали новое постельное белье и целую коробку аксессуаров. Все входило в стоимость посещения. Рассмотреть содержимое подарков решили уже в самом номере. По природе своей это место действительно напоминало отель с отдельными номерами для каждой пары. Причем на ресепшене даму вовсе не удивил факт, что к ней пришли двое мужчин. Как я выяснил раньше, здесь зачастую первыми приходят как раз джентльмены и после ожидают прихода дам. Но бывают и накладки. Дамы не решаются прийти. Для таких моментов в каждом номере ожидает мини-бар с неплохим алкоголем, чтобы скрасить ожидания, не иначе. Вот только нам ожидать никого не нужно. Все действующие лица на месте. Воу. Женя вытащил из коробки плетку. Несколько раз махнул ею в воздухе, отчего кожаные полоски послушно проследовали за траекторией его движения. Нам не обязательно использовать все. Достал следующий девайс. Зажимы для сосков, судя по всему. «Как ты нашел это место?» «Был замотивирован». Я улыбнулся. «То, что передали внизу, все новое, считай. Отель имеет в своем составе секс-шоп». «С неплохим ассортиментом». Соболев достал следующую приблуду. В этот раз наручники. «Ну, я также взял то, что купил заранее». Полез в рюкзак, выуживая веревку, черную шелковую ленту и... ошейник. «Тот самый сюрприз». Женя даже отложил наручники, подойдя ближе. Взял в руки ошейник, начав крутить его. «Интересная вещица», — прищурился. «А для кого он?» «Он сбил меня с толку». Думал, ответ очевидный, но теперь после его готовности увидеть Соболева в ошейнике? Черт, это ведь даже не вязалось. Картинка никак не хотела вставать перед глазами. «А ты...» Женя хитро улыбнулся и пока отложил кожаное изделие обратно на кровать. «Может, позже». То есть он не отрицал возможности действительно опоясать шею этим украшением? Облизнулся. С чего начнем? Проще было передать ему бразды правления, как обычно. И Соболев, взглянув на меня и хитро улыбнувшись, кажется, прочитал мои мысли. Взял шелковую ленту, погладив ее. «Раздевайся. И будь готов внимательно слушать». Возбуждение начало зарождаться еще до того, как я стянул с себя трусы. «Подойди». «Почему у нас всегда я абсолютно голый, а ты одет с иголочки?» Женя улыбнулся. «Хочешь раздеть меня?» Вместо ответа я потянулся к пуговицам на его рубашке. «Черт! Почему меня так радует возможность самому избавить его от одежд, словно в этом жесте было больше интимности, чем в обстановке в целом. Я ведь понимал, что это так, пустяк. Но почему-то внутренности щекотало чем-то горячим, когда за рубашкой я потянул молнию на его джинсах вниз. Не удержался. Провел ладонью по скрытой мощи его члена, чуть сжимая. «Трусы долой?» Он задумался. «Нет. Иначе игры не выйдет, не удержусь. А так хоть какая-то преграда». «Не удержусь». Он хотел меня. И в то же время желал распалить обоих, чтобы единственными мыслями оставались «дай, быстрее, пожалуйста». Чувствовал, как пульс начал учащаться. Дыхание становилось более глубоким, а грудь вздымалась сильнее. Соблазнитель. «Стой прямо и не шевелись». Он взял ленту, обходя меня за спиной, завязал на глазах. Видишь что-нибудь?» «Нет». «Отлично». Соболев куда-то отошел. Возможно, перебирал ассортимент, предоставленный отелем. «Вытяни руки перед собой». Послушался. И он закрепил на каждом запястье по браслету. Но это были не наручники, что-то кожаное, мягкое. «Иди за мной». Он потянул, и мне оставалось только слепо прошествовать босиком до стены, где ранее заметил крепление кольца, которым Евгений и пристегнул. Теперь у меня были разведены руки в стороны, я не мог видеть, что он делает, и в принципе оказался обездвижен. Поскольку на пробу потянул руки на себя, но ничего, кроме впившихся в запястье наручей, не добился. Конструкция позволяла фиксировать тело прочно. Первое прикосновение груди вызвало дрожь. Я вздрогнул, не зная, откуда ждать касания. Лишенный зрения, связанный, я начинал понимать, что сейчас полностью вверяю ему себя, и Соболев мог делать, что пожелает. А он водил по моему телу руками, пальцами следуя за невидимой картой, которую словно рисовал, отмечая только ему ведомые места складами. Очертил соски, провел одну руку выше, к шее, чуть сжимая ее, вторую, наоборот, вниз, минуя живот, притрагиваясь к уже стоящему Демиану. «Ты чертовски сексуален», — признался приглушенно мне в ухо, позволяя вдохнуть запах его парфюма. Я снова облизнулся. Хотелось поцелуя и... чего-то большего. Но я пока не знал, что именно подготовил для меня Женя. Любое его наказание, как и обыкновенный секс, неизменно высушивали меня, заставляя захлебываться в стонах удовольствия. Так что я просто прислушивался к своим ощущениям, позволяя Соболеву вести. Его руки пропали. Послышались мягкие шаги. Он снова отошел к постели. Взял очередной атрибут. «Давай попробуем эту малышку». Что-то зажужжало. И моей груди коснулся маленький вибратор. То самое вибро-яйцо? Или уже что-то другое? Не мог определить. Только закусил губу, понимая, что мелкие дрожания игрушки вынудили соски затвердеть. А после... когда к ним, следуя замедленным передвижением руки, пришло острое покалывание, застонал. Оказывается, я очень чувствителен. Это же вибрации, но на сосках отзываются очень ярко. Не думал, что это так. Или все дело в том, что я сейчас не видел? Игрушка переместилась ко второму соску. Я инстинктивно попытался уйти от необычных ощущений, но путы держали крепко. А потом... Женя меня поцеловал. Я потянулся за ответной лаской, с готовностью подхватывая его инициативу. Поцелуй углубился ровно в тот момент, когда вибрирующая игрушка в его руках опустилась ниже, прошествовав по торсу до члена. Я инстинктивно прикусил его губу, снова попытавшись отстраниться. Слишком уж ярко ощущал колебания силиконового устройства, но Женя и не думал отступать. Пусть его движения с этой вибрирующей штукой и были легкими, он едва прикасался ко мне, но чувствительная кожа и не нуждалась в сильном давлении. Я застонал ему в рот, натягивая путы. «Тш-ш-ш!» Соболев отстранился, погладил меня по щеке и переместил игрушку по стволу выше, к уздечке. Вот тут я не сдержал голос. Это было похоже на разряд молнии, быстрый, жалящий, пробирающий куда-то за яйца. Женя отстранил вибратор, приласкав Демиана рукой. А после... он начал целовать меня. Снова губы, подбородок, шея, грудь. Его поцелуи становились ниже, а мое сердцебиение ускорялось быстрее. Игрушка уже не ощущалась, хотя, кажется, он держал ее при себе. Мое внимание сосредоточилось на горячих отметинах жестких губ. Живот. Он уже целовал мой живот и спускался еще ниже. Хочу это видеть. Сними повязку, пожалуйста. Поцелуи прекратились. Мы же только начали. Я хочу смотреть на тебя. Да, я понимал, что тогда ощущения вновь станут привычными, без обострившихся ввиду отсутствия зрения. Но, если я правильно понял его намерение, хочу запечатлеть это собственным зрением, не только осязанием. Соболев вновь поцеловал меня в губы. Значит, поднялся. Жужжание прекратилось. Он выключил девайс, огладил мои ребра и поднял руки вверх, дотрагиваясь до ленты. Развязал, снимая с глаз. Так просто. Без условий и желаний додавить свою линию. Соболев подождал, пока я проморгаюсь, после чего улыбнулся. Кивнул на закрепленные запястья. «Это для тебя не слишком?» Я снова потянул конечности на себя, проверяя. Да, кожаные браслеты впивались, не позволяя двигаться, но это было практически то же самое, что и мое вынужденное нахождение в одном положении, когда Женя делал мне массаж. Только теперь я мог расслабиться, отдавшись его фантазии, точно зная, что крепления удержат на месте. Я уже говорил, что не против экспериментов. Соболев кивнул и потянулся к моему члену, пока рукой. «Тогда смотри, внимательно». Он медленно опустился передо мной на колени, взглянул снизу вверх, проверяя, выполняю ли я его поручение, после чего двинулся вперед. Легко поцеловал головку, перехватил член, отводя его ближе к животу, склонился ниже, чтобы прикоснуться губами к мошонке. Твою мать! Он действительно это делал! Соболев? Он решился на минет? Я подавился воздухом, когда Евгений провел языком от яиц до уздечки, надавливая на последнюю, заставляя меня дернуться. Черт! Он будет копировать мою технику? Когда его губы сомкнулись на головке, я застонал. Слишком откровенная ласка, которую я уже не ожидал получить от него. Слишком вкусная картинка, которую я наблюдал. Слишком... это было вкусно. Соболев стоял передо мной на коленях. Его губы сомкнулись на Демиане, а глаза горели огнем, когда наши взгляды пересекались. Как бы не кончить первую минуту от подобного. Да, пусть оральный секс в его исполнении был довольно неумел, все-таки опыта в подобных нежностях Евгений Романович не имел, но сам факт, что он решился, кружил голову и, кажется, заставлял меня исходить с маской больше на психологическом плане, нежели из-за физического воздействия. Он облизнул головку. Снова взял в рот, вбирая постепенно, посасывая, добавляя миллиметр за миллиметром, желая достигнуть лобка. Но пока больше отстранялся, помогая рукой размазывать слюну, массируя большим пальцем место, где не так давно был проворный язык. Кажется, он начинал понимать принцип. Дыхание выровнялось, действия получались более смелыми. Заглатывал он уже больше, подхватив яйца одной рукой, другой, придвигая меня к себе за ягодицу. «Да, так, хорошо!» Не сдержался, начал чуть двигать тазом. Сперва Соболев замер, дернул головой назад, но потом заставил себя оставаться на месте. И я продолжил. «Господи!» Кажется, в прошлой жизни я совершил что-то хорошее, раз в этой получаю исполнение всех своих фантазий таким вот образом. Хотелось обхватить темную голову руками, насадить до самого конца, но проклятые кольца держали. Соболев отстранился, начав быстро дрочить мне. Жарко. Волна, собирающаяся между бедер, ударила внезапно. Я сначала увидел, как сперма выстрелила ему на подбородок и грудь, и только после этого почувствовал обрушившийся на тело импульс удовольствия. «Да, да, да!» Он продолжал движение ладонью, позволяя мне добавлять новые порции на его пальцы и губы. Женя вновь двинул головой, вбирая кончающий член в рот. «Бля!» Я зажмурился, толкаясь в последний раз. «Охренеть! Соболев проглотил мою сперму!» Выпустил член изо рта, облизнулся и хитро посмотрел на меня. «Разогрелись?» Он выпрямился, начав освобождать мои руки. Отстегнул меня от стены, лукаво улыбаясь. «Теперь раунд за тобой!» Я накинулся на него, совершенно безумно целуя и заставляя отступать к кровати. Он мне отсосал. Соболев, мне! Кажется, день рождения выходил неправильный. Это я должен был его радовать, а не наоборот. Толкнул на ложе, забираясь сверху. «Хочу тебя!» Я потянул вниз его трусы, освобождая ждущий внимания болт, и тут же вобрал в рот, без всяких выкрутасов. «Хочу! Хочу его полностью!» Начал практически остервенело сосать, мыча от удовольствия. Женя потянулся, нащупал на кровати тюбик со смазкой, коротко приказывая мне: «Руку!» Протянул ему пальцы, на которые он выдавил скользкой жидкости. Пояснений не требовалось. Я тут же потянулся к собственной заднице, начав разрабатывать для него. Это было странно. Нам не нужно было торопиться, но почему-то мы спешили. Что его желание довести меня до первого оргазма, что мои слетевшие после его действия тормоза. Я оседлал его уже через минуту, насаживаясь громким стоном, запрокинутой головой и вновь стоящим строго вертикально членом. Мы словно пытались цепляться друг за друга, доказывать каждому, что оказались здесь и сейчас не просто так. Мы нуждались друг в друге, отчаянно, жадно, рвано. Его толчки были такими же, быстрыми, резкими. Соболев держал меня за бедра, подаваясь наверх до шлепков, рыча, стискивая зубы и впечатывая пальцы в мою кожу. Его оргазм теплой волной разлился внутри, заставив затрепетать. Женя стиснул меня, прижимая как можно теснее, пока его член пульсировал внутри. Я наклонился вперед, забирая с его губ довольный стон, целуя, обещая, что это лишь начало, и шепча то, что должен был сказать уже давно. «Я люблю тебя, мой несносный босс».